водителя такси, которому остался должен несколько баксов за незаконченную экскурсию. Да и то не могу припомнить, как его звали. Поль, Майк, Стив или что-то в этом роде. Я всего лишь увидел, как некий неприятный тип целится в красивую девушку, а поскольку в душе я идеалист, то решил, что ему нужно помешать. Я осторожно прикоснулся к заминтованной голове. Может быть, это научит меня в следующий раз быть умнее и не лезть в чужие дела. Я вовсе не хочу выглядеть неблагодарной или недоверчивой, — быстро проговорила она. Конечно, я чрезвычайно признательна за то, что вы для меня сделали. Я просто пытаюсь понять, если вы не знали мистера Меншика, кажется, так назвала его полиция, то почему вы прятались рядом с ним в кустах или вы следили за мной? Некоторое время я молча смотрел на нее, потом, опять же, потому что понял, что без этого не обойтись, откинул голову и громко расхохотался, после чего резко замолчал и стал ждать, пока отхлынет ослепительная боль. — Не смешите меня, Лейси Роквилл! — Мне больно смеяться, — прошептал я, когда вновь обрел способность говорить. — Но... — я прервал ее. — Послушай, малышка... Я разъезжал по городу в этом такси и любовался достопримечательностями. Утром я позавтракал у себя в номере в гостинице и выпил огромную чашку кофе. Водитель собирался показать мне еще какие-то места. Я согласился, пусть уж отрабатывает мои деньги, но в здешних краях не так-то просто найти некоторые удобства. Вот я и попросил парня высадить меня там, где кусты казались особенно густыми, и подождать за воротами. Понятно. Естественно, что в данном случае мне не слишком хотелось, чтобы меня увидели. Поэтому, когда я услышал чьи-то шаги, то запрятался чуть дальше в эти заросли, в надежде, что он уйдет, но он не уходил. Когда я увидел, что он собирается сделать, то пришел к выводу, что как добропорядочный гражданин обязан оторваться от первого занятия, застегнуть молнию и попытаться его остановить. Я пристально посмотрел на нее. — В чем дело, мисс Роквилл, вы покраснели? Она и в самом деле покраснела, для чего ее чувствительная кожа подходила как нельзя лучше. Прежде чем она успела заговорить, дверь распахнулась, и палату заполнили официальные лица всех чинов и рангов, как в форме, так и в штатском. Возглавляли процессию грузный темнокожий мужчина с короткими седыми волосами и высокомерным выражением на лице и значительно уступающий ему в возрасте симпатичный белый мужчина. Они были одеты в гражданские костюмы, но позади теснились полицейские. Молодой человек обратился к девушке, которая поднялась им навстречу. — Превосходно! Мы все записали на пленку. Благодарю вас за помощь, мисс Роквилл. Теперь вы можете идти. Девушка направилась к двери, не оглядываясь на меня. Я окликнул ее. — Мисс Роквилл! Она остановилась, но на меня по-прежнему не глядела. Я продолжал. — Вы меня удивляете, мисс Роквилл. Оказывается, вы просто маленькая грязная тварь. В следующий раз, когда я увижу, что кто-то пытается вас убить, я помогу ему прицелиться. — Успокойтесь, успокойтесь! — голос принадлежал высокомерному чернокожему господину. — Мисс Роквилл просто выполняла наши указания, мистер Хаум. Вы должны быть ей признательны. Она отвела или помогла вам отвести от себя всяческие подозрения. — Подозрения в чем? — спросил я. — В том, что я спас ее грязную маленькую жизнь. Теперь я понимаю, что сделал это зря, но откуда мне было знать это заранее? — Мистер Хелм, пожалуйста. На этот раз отозвался белый, более молодой мужчина. Он повернулся к девушке. — Идите, мисс Роквилл. Пожалуйста, не уезжайте из города и не меняйте гостиницу, не предупредив нас. Когда мисс Роквилл исчезла за дверью, он обратил свое внимание на меня. «Детектив, инспектор Кроуфорд имеет в виду, что в случае смерти человека всегда возникают определенные вопросы, даже если этот человек и сам был профессиональным убийцей». Я позволил своим глазам изумленно расшириться. «Боже мой, профессиональный убийца, в какую же историю я влип?